Глава 17. Смыслы и с чем их едят. Эпиграф. Дарите радость в наше непростое время. Откуда берутся смыслы? Их появление зависит от того, кто и как преподносит факты мозгу. Мы же понимаем, что карта мира не в полной мере отражает реальность. Мир гораздо шире, чем его описание. Но наше сознание говорит: «Не-не-не, нам туда не надо. Нам надо из точки А добраться в точку Б, и все. Больше нам никуда не надо». В большинстве случаев сознание человека работает, нацеливаясь на то, что актуально для него. Для всего остального оно может быть просто закрыто. Может, это мешает многим увидеть мир иначе? Увидеть проблемы других людей и помочь им? Или наоборот, увидеть их радости и наслаждаться ими? Как же менять настройки сознания? Один тренер жалуется родителям, что ребенок ничего не понимает. Она уже 100 раз одно и то же объясняла, нервы у нее не железные. А может, надо не 100 раз объяснять одно и то же одинаково? И есть совершенно другой способ для этого ребенка, который поможет понять, чего хочет тренер. Когда толкаешь дверь со всей дури, а она никак не открывается, может, стоит посмотреть, что на ней написано? А вдруг там висит табличка «На себя»? Да, друзья. И это тоже именно о смыслах и о закрытом сознании. Наверное, будет немного непривычно, что я сейчас заговорю о былинах. Раньше они назывались сказаниями старины и не воспринимались серьезно среди научной общественности. Какие-то песни, какие-то богатыри, добрые молодцы, красные девицы поют не пойми о чем. Одно время их даже стали запрещать, и только к началу 50-х годов их оценили по достоинству, поменяли о них мнение и стали использовать как источники исторических фактов. Материал былин начали изучать с исторической точки зрения. Историки начали рассуждать так: есть история книжная, а есть история устная, народная, былинная. Говоря словами советского ученого Бориса Дмитриевича Грекова, былины — та же история, только рассказанная самим народом. Былины перестали быть предметом критики, стали находить некоторые артефакты, которые в них упоминались. Я, конечно, сомневаюсь, что можно было бы найти дерево, на котором восседал соловей-разбойник, но кто знает. Просто улыбнитесь и пойдем дальше. Общественные исторические деятели разделили былины на ранние и более поздние. Вы наверняка скажете: что она нам про былины затеяла рассказывать? Мы вообще-то пришли сюда веру искать? Я вас понимаю. И я сама удивлена, насколько ярко былины описывают... Нет, не историю, не биографии, даже не события. На мой взгляд, они передают мировоззрение через образы. Некоторые былины имеют непосредственное отношение к поиску веры. И вот это самое и должна изучать наука, потому что там много скрытого смысла. Раскрывать и передавать из поколения в поколение мировоззрение о человеке на Земле, окружающей его природе, духовности, не путать с религиозностью. В былине об Илье Муромце интересно представлена картина мира. К Илье пришли 3 старика, чтобы объявить, что он будет богатырем, хотя Илья в это время был беспомощным. Пришлые старики-калики вылечили Илью, как вы помните, особенным способом. И этот способ касается названия нашей с вами книги. Кто не читал, как они подняли Илью Муромца на ноги, прочтите. Так вот, объявили ему калики, что быть ему богатырем, то есть смелым воином, такой смысл вкладывает былина. Не имеет значения, что он не воин и рожден был слабым и немощным. Имеет значение то, что кто-то там наверху решил дать ему богатырскую силу с определенной целью, чтобы Илья выполнил на земле свою миссию. Старики же эти были, по всей видимости, не просто прохожими, которые передавали общественное поручение, а посредниками. После того, как Илья испил из чаши и исцелился, они зачитали ему наказ, что нужно ему делать и с кем сражаться. Но почему-то в некоторых версиях этого наказа уже нет. Редакция убрала, уж не знаю почему. Показалось бредом или просто неинтересный кусок, кто знает. А может, дети начнут вопросы задавать, а взрослым ответить нечего. Нас же никто не воспитывал на былинах, где порой очень глубокий философский смысл. В общем, в некоторых версиях Илья выпил зелье из чаши, выздоровел и пошел исполнять волю старцев. Куска с наставлениями, повторюсь, там нет. А там очень интересно. Я вам здесь этот кусок прилагаю. Если кому не интересно, ничего страшного, просто переходите к следующей главе. Возможно, там найдете что-то для себя интересное. «Будь ты, Илья, великий богатырь, и смерть тебе на бою не писана. Бейся, ратися со всяким богатырем и со всею поленицей удалою. А только не выходи драться с Святогором богатырем. Его и земля на себе через силу носит. Не ходи драться с Самсоном богатырем. У него на голове 7 власов ангельских. Не бейся и с родом Микуловым. Его любит матушка сыра земля. Не ходи вообще на Вольгу Сеславьича». И дальше. Смотрите, владельцы всех перечисленных имен — это не просто люди. Отрывок из былины «Исцеление Ильи Муромца». В одной из лекций профессор Пыжиков говорит, что Святогор — это олицетворение земли, ее силы. Если читали былину, вспомните, где он обитал, как они познакомились с Ильей и что произошло дальше. Что получается? Землю надо беречь. Самсон, у которого волосы 7 волосов ангельских, олицетворение неба, космогонический образ. И небо, то, что над нами и до конца неизведано, надо беречь. Вольга — природный закон, и к нему нужно относиться с уважением. Род Микуловых — миротворцы, сеятели леса. Аналогично. То есть вы понимаете, что ему указывают, с кем биться нельзя ни при каких обстоятельствах, используя образы? А сам Илья — это человеческая сила, а его конь — это то, что носит его дух. Думаю, в любой былине фигура коня несет именно это значение. Обратите внимание, когда будете читать или перечитывать. А что такое чисто поле? Это такое психофизическое состояние освобождения от быта и повседневности, когда дух может воспарить, а человек испытать трепет. Есть мнение, что белые шатры, в которых отдыхали богатыри в былинах, на самом деле не шатры, как мы себе их представляем. Как мы выяснили, богатыри — богом данные люди, выполняющие общественное поручение защищать русскую землю, имели одно преимущество. Они имели двустороннюю связь и с этим миром, и с внеземным. Как Илья Муромец принял эстафету от Святогора. И они носили белые платки, которые представляют собой белые шатры в сказаниях. Кстати, на некоторых картинах можно увидеть эти платки на головах богатырей как отличительный знак. Не бойтесь, я не буду вас мучить былинами до конца книги, пересказывая или разбирая аллегории, пытаясь добраться до истины. Я просто показала на примере былины, насколько у нас ограничено сознание. Мы всеми силами пытаемся войти в дверь, не замечая, что на ней написано. Люди того времени не были испорчены информацией, как мы сейчас, и их сознание было в 1000 раз чище, а значит, свободнее. Они понимали, в чем смысл их жизни, и хотели передать в былинах своим потомкам много всего интересного и полезного, но в какой-то момент мы не захотели это брать, и сказания превратились для многих в непонятный бред. А истинным авторитетом для нас стали голубые экраны, паблики и блогеры. И понемногу наш чистый дух, с которым мы приходим в этот мир, просто загрязняется. А чем он чище, тем яснее мы видим окружающий нас мир. Тогда всегда остается возможность выбирать. Предвидя ваш вопрос, откуда я знаю про былины, скажу, что я несколько раз была на интересных вебинарах. Там выступали профессоры исторических факультетов, собиратели былин, академики. Неожиданно это оказалось не только интересным, но и весьма познавательным. Было над чем задуматься.